Подводная лодка Ю-1505. Атлантический океан. День 18 ноября 43 года и следующая ночь. Гестапо раньше казалось для корветтен-капитана Адальберта Шнея некой абстракцией. Оно есть. Ловит врагов Рейха, иностранных шпионов, коммунистов, евреев и прочих расово неполноценных. Но он-то тут при чем? Затем настал февраль, когда вдруг оказалось, что кое-кто из тех, кого сам Шнея считал достойными людьми, на самом деле враги, замыслившие подлое убийство фюрера посредством бомбы в самолете. Причем здесь флот, было непонятно, но ведь гестапо знало, что делает. Также было замечено, что вероятность попасть в ряды врагов была больше, чем выше чин и ближе к Берлину. И решение сменить штабную должность на мостик одной из новейших субмарин выглядело мудрым шагом. Не помогло. Обработка внешняя все же, как после узнал Шнея, с приказом без непоправимого вреда здоровью, и унизительная внутренняя, когда тебя морально втаптывают в грязь, показывая, что ты не офицерка икс-марины, а унтерменш, пыль. Абсолютно бесправное существо. Бесконечные допросы об изменнических планах уже казненного рейдера, арестованного Денница, предателей Шнивинда и Кумметца, а также тех, кто пропал без вести в русских морях. Позорное обвинение в трусости. Вы знаете, что положено гербывший корветтон капитан за неисполнение приказа? Так отчего вы не потопили изменнически перешедший к русским Ю-1506? Когда и при каких обстоятельствах вы были завербованы свободной Германией? И вдруг все завершилось. Выпустили, подлечили, срочно доставили в Киль, где уже стояла Ю-1505, пришедшая из Тронхейма. Дело не прекращено, а приостановлено. И вам дается шанс. Вы обязуетесь в каждом походе добиваться значительного успеха, иначе ваше поведение будет расценено как трусость перед лицом врага. Есть вопросы? Дело было совсем не в гуманности. У португальского побережья собиралась гроза, и нельзя было надеяться на успех в бою при командире неопытном или незнакомом с этим типом субмарин. Кригсмарины пока что успели поднять флаг всего 7 21-х, и это была еще достаточно сырая конструкция. Ю-1501 страдала таким множеством детских болезней, что осталась на Балтике, посылать ее в бой было просто опасно. Ее сестра Ю-1502 уже погибла там при погружении. Ю-1503 пропала без вести у Нарвика, вероятно, потопленная русским ужасом, но, возможно, также погибла от аварии. У нее и у Ю-1504 обнаружился дефект. Фланцы и сальники систем, вынесенных вне прочного корпуса, под большим давлением текли, отчего глубина погружения этой пары лодок была ограничена. Лишь начиная с Ю-1505 добились более или менее надежного качества, хотя от всех недостатков избавиться так и не удалось. Ю-1506 была при непонятных обстоятельствах захвачена русскими. В измену экипажа Шнея не верил. Итого, в распоряжении Атлантического командования Ваффенмарины находились всего 3 новых лодки. Ю-1504, ограниченно годная. Ю-1507, только что пришедшая с Балтики, завершив ускоренный курс боевой подготовки, и, наконец, Ю-1505, единственная с боевым опытом, у Нарвика потопившая американский авианосец, под командой его, Шнея, ученика великого Кречмера. А чинам в Берлине тоже нужен успех, чтобы завтра не записали в изменники. Переход в Эль-Ферроль прошел без помех. Эта база уже использовалась 12-й флотилией но переселяться туда полностью из Бреста, Лориана и Сент-Назера подводники не спешили. Жизнь во Франции была явно веселее, француженки более приветливыми и доступными, а бетонные убежища могли укрыть от английских бомб. В то же время форсирование Бискайского залива, еще недавно бывшей опасной лотереей с вступлением в войну Испании, стало ненужным. Теперь лодки шли вдоль Баскского берега под прикрытием своей авиации и катеров. В Ферроле пополняли запасы до полного и уходили в Атлантику. Но из Киля в Ферроль пришлось идти вокруг Англии. И Шнея страстно желал, чтобы ему попался британский конвой, а то коррикс-комиссар смотрит недовольно, еще заявит по прибытии, что командир решимости не проявил. И что тогда? Однако приказ пока был о перебазировании, а не об охоте за англичанами. Приказ выйти в море был 16-го утром. Узнав о цели, Шнея выругался: если разведка не ошиблась, то сейчас этот конвой уже почти на широте Ферроля, но гораздо западнее, и уходит на юг. Какие шансы его перехватить, если скорость новых лодок в надводном положении даже меньше, чем у семерок? И американцы уже кое-чему научились, в наглую преследовать себя над водой не дадут. Да при таком охранении несколько авианосцев в эскорте — это очень серьезно. А что бывает за неисполнение приказа, помнилось слишком хорошо. Дважды были замечены британские самолеты, потому вдали от испанского берега шли под шнорхелем или ныряя на глубину. Разница была невелика — 8 узлов в первом случае, 6 во втором. Зато гораздо лучше слышно. Утром 18 числа вместе с координатами 42 градуса северной широты и 13 градусов западной долготы акустик Ю-1505 доложил командиру, что отчетливо слышит шум винтов множества кораблей, не транспорты, пеленг 280 и сигнал такой четкий, будто они совсем близко. Мы скоро должны их увидеть, если не видим уже. Под перископом, однако, ничего не обнаружилось, и, что интересно, у поверхности сигнал пропал и снова появился на глубине 60. Что ж, все опытные подводники знают, что в море есть свои туманные зоны и зоны отличной видимости, вернее, слышимости. И можно иногда заметить конвой или эскадру за 100 или 200 миль. Это явление в иной реальности, изученное наукой, уже после этой войны, в 50-е. А как вы думаете, что делали в океане целые флотилии мирных исследовательских судов? Получило название «акустический канал». Звук в воде распространяется не прямолинейно, отклоняясь в сторону меньшей солености и низкой температуры. Оттого, например, на широте Португалии, где поверхность океана прогревается хорошо, имеет место отрицательная рефракция, когда луч гидролокатора, посланный с эсминца в сторону вероятного нахождения подлодки, искривляется ко дну, и лодка у поверхности останется незамеченной. Бывает и положительная рефракция, когда вода наверху холоднее, чем в глубине. Тогда сигнал локатора уйдет к поверхности, не обнаружив лодку под собой. Наконец, бывает случай, когда холодная вода по какой-то причине оказывается зажатой между слоями более теплой. И тогда сигнал будет распространяться внутри этого слоя, многократно отражаясь от границ на очень большое расстояние. Как правило, это состояние нестабильное, и поймать его можно, если повезет. И для Ю-1505 сегодня выпала счастливая карта, позволившая ей обнаружить американскую эскадру и взять на нее пеленг. Корветтен капитан Шнея не был ученым-океанологом, но еще с прошлой войны подводники знали по опыту. Такие явления есть. Конечно, скорости лодки и авианосные эскадры были несоизмеримы. И в открытом океане противники бы благополучно разошлись, не увидев друг друга. А сигнал пропал бы еще раньше, ведь зона акустического канала не может быть слишком протяженной. Но здесь действие развернулось на ограниченном пространстве. Пара сотен миль по меркам океана — это ничто. К тому же были обстоятельства, о которых Шней и не подозревал. Эскадра сопровождала конвой, плетущийся впереди, со скоростью, едва превышающую 10 узлов. И чтобы ее обогнать, шла противолодочным зигзагом. Поэтому Флетчер, тщательно обдумав, решил отправить покалеченный банкер Хилл назад, в Англию, под охраной крейсера «Сент-Луис» и 4 эсминцев, включая «Буш» с разбитым носом. Трудноуправляемый корабль связывал бы маневр всего соединения, ставя его под угрозу атаки из-под воды. А еще с суши приходили панические сообщения. Казалось, что Лиссабон вот-вот падет. Из штаба передали, есть вероятность, что придется разгружаться по запасному варианту в порту на севере. И на берегу почти не осталось авиации. Очень не хотелось бы тратить на это подготовленных палубников. Но, возможно, если будет вопрос жизни и смерти, понадобится нанести по берегу бомбовый удар, иначе этих бешеных гуннов остановить невозможно. И эскадра, имея до того генеральный курс юго-юго-запад, повернула на восток, навстречу приближающейся Ю-15-05. Казалось, опасности нет. Эсминцы носились вокруг, прощупывая море гидролокаторами. А прямо по курсу эскадры летали «Авенджеры», вооруженные не только глубинными бомбами, но и новинкой, самонаводящимися противолодочными торпедами «Фидо», сбрасываемыми в воронку на месте погрузившейся лодки. Субмарина, находящаяся в секторе по курсу эскадры, неизбежно должна была быть замечена. Возможности «семерок» и «девяток» были хорошо известны. 7, 8, 10 миль под водой полностью разряжали батареи, отчего эти лодки заходили на цель над водой и ныряли лишь перед атакой, а еще они были слепые, без радара, как бы они нас обнаружили. Утром пролетал разведчик гуннов, которого не могли достать истребители, но с тех пор эскадра прошла почти 100 миль и изменила курс. Но эсминцы очень старались не пропустить врага. Не бывшие еще в бою экипажи особенно горели желанием исполнить свой долг. Результатом пока были вышедшие из строя сонары на 3 эсминцах. Если на одном локатору удалось кое-как отремонтировать, 2 других оказались безнадежны. Но все же новая техника была еще слишком нежной для столь интенсивной работы. И никто не предвидел 21-ю лодку с дальностью хода в 340 миль на 6 узлах, прямо сближающуюся с целью на глубине 60 метров по устойчивому пелингу. Не встречались еще союзники с этим типом лодок. Сведения об их возможностях, добытые разведкой, были отрывочны и недостоверны. Эти данные вместе с экземпляром самой лодки были у русских, но рассказывают, что в иной реальности некий советский офицер, сообщивший англичанам о факте захвата нашими моряками-балтийцами немецкой субмарины Ю-250 с акустическими торпедами, после чего последовало обращение Черчилля к Сталину передать образец. Подвергся репрессиям за разглашение государственной тайны, при том, что британский премьер был прав, говоря, что этими торпедами уже было потоплено несколько кораблей и транспортов из состава конвоев, идущих в Россию, то есть интерес СССР все же присутствовал. Здесь же северный маршрут работал бесперебойно, зато советское руководство, зная о том, что будет после этой войны, вовсе не спешила знакомить вероятного противника с тактико-техническими данными своих, будущих 613-х. А на официальный запрос британской миссии Последовал ответ, что захваченная лодка принадлежит к уже знакомому типу 7 и технического интереса не представляет. А объект, пришвартованный к стенке завода в секретной зоне рядом с К-25, ну, в иной реальности носившее имя Воронеж, для посторонних не имел никакого отношения к истории с трофеем. Опытовая подлодка Северного флота, на которой научники проверяют какие-то решения. Он, сам товарищ Базилевский, с нее не вылазит вместе с конструкторами. Да и вообще, меньше знаешь, крепче спишь. Вице-адмирал Флетчер не подозревал, что предписанный им поворот выводит эскадру почти на контркурс Сью-1505. Не совсем точно, все же лодка оставалась заметно севернее, но теперь вполне успевала занять позицию впереди. Корветтон-капитан Шнея был очень опытным командиром, имея на счету 30 потопленных, считайте, у Нарвика. И, заметив, как изменилась скорость ухода пеленга, сумел правильно угадать маневр противника. Лодка шла малошумным и экономичным 6-узловым ходом, все это время больше 15 часов, ни разу не показавшись на поверхности. У семерок уже разрядились бы батареи, у 21-й оставалось еще энергии 2/3 от первоначального. Шумы винтов эсминцев передовой завесы. Но локатор работает лишь на одном, и тот в стороне. На Ю-1505 в отсеках тишина, как при бомбежке. Вот эсминцы уже позади, а прямо по носу шумы винтов больших кораблей. Можно было стрелять по акустике, и прежде Шнея так бы, наверное, и поступил. Но сейчас ему была нужна победа, а не просто успех. Эсминцев рядом не было. Можно рискнуть, тем более на поверхности была уже ночь. Доклад от акустика, контакт, пеленг слева, пеленг справа, большие корабли. Редкие облака и узкая полоска луны. Но достаточно света, чтобы разглядеть в перископ цель, особенно если знаешь направление. Две цели слева, в кильватер друг к другу, чуть лишь довернуть и в прицеле. Справа тоже были слышны шумы винтов, но не было ничего видно, и положение не такое удобное для атаки. Находилось Ю-1505 практически внутри ордера, почти на траверзе головного корабля слева, и дистанция до него меньше мили. Считалось, что новейшие американские радары за несколько миль засекали головку перископа. В открытом море может быть. Но вы представляете, внутри ордера кораблей сколько будет паразитных отражений сигналов от их корпусов и надстроек. Тут даже гораздо более поздняя система компьютерной обработки и селекции целей не справилась бы со 100-процентной надежностью. И никакие радиоответчики бы не помогли, ведь все эти фантомные цели, не отвечая, определялись бы как враг. И не было тогда ни компьютерной обработки, ни даже записи сигнала, лишь радиометрист у экрана, его глаз и опыт, да и привычные нам индикаторы кругового обзора только-только стали появляться. Часто можно было встретить и старые, когда пеленг и дальность выдавались в виде пилы на осциллографе. И чтобы представить обстановку наглядно, надо было в темпе переносить картинку на планшет. Так что Ю-1505 могла бы даже в позиционное положение всплыть, выставив из воды рубку. Ее визуально заметили бы раньше, чем радаром, если бы не ночь. Но корветтон-капитан Шнея был слишком опытен и осторожен, и погибать под глубинными бомбами ему хотелось не больше, чем в подвале гестапо. Влево, курс 185. Торпедам все готово. Уравнительный уже принят балласт по весу всех торпед в залпе. Условия просто полигонные. Большая цель почти перпендикулярна курсам. Скорость 15 узлов. Дистанция 8-9 кабельтовых. Данные введены в автомат стрельбы. Решение отработано. полный залп всеми шестью и сразу принять балласт в цистерну быстрого погружения, нырять на 200 метров. Наверху взрывы. Один, второй, третий, четвертый. В первые минуты американцы не разобрались, что залп был сделан изнутри ордера. И эсминцы бросились искать противника справа и впереди по курсу атакованных авианосцев. Ведь по правильной тактике U-Bot должен был сейчас или удирать в океан, в том секторе, или затаиться, пропуская эскадру вперед. Но азики первых моделей плохо брали цель на глубине больше 180 метров, а 21-я была гораздо тише семерки, и лодку не засекли. Доклад из торпедного отсека. Аппараты перезаряжены. Но всплывать сейчас под перископ для атаки было бы самоубийством. Эсминцы словно взбесились. Шум их винтов и визг гидролокаторов были слышны со всех направлений, так что Шнея разумно решил, что долг перед рейхом он выполнил, потопив. Ну, кто конкретно попал под его торпеды, он точно не различил, но не меньше тяжелого крейсера, а может быть и авианосец или линкор. В любом случае, 4 попадания торпедами — это очень серьезно. По крайней мере, шум его винтов прекратился. Очень хотелось подвсплыть и сделать дуплет, хотя бы по акустике, но жить хотелось больше. И Крикс комиссару тоже, поскольку он не возражал. Потому Ю-1505 очень осторожно отползала в сторону, где, как казалось, активность врага была меньшей. Через несколько часов эсминцы остались далеко за кормой, но только под утро Шней отдал приказ всплыть под шнорхель, чтобы, наконец, зарядить батарею. Он не стал сообщать на берег об атаке, помня, что первое правило подводника, очень способствующее выживанию, — это пореже выходить в эфир. Когда они вернутся, Крикс-комиссар подтвердит факт атаки, и его, Адальберта Шнея, достойное поведение. А если они не вернутся, то будет уже все равно. Оставалось лишь израсходовать оставшиеся 17 торпед, и потому Ю-1505 продолжала двигаться на юг. Хорошо бы встретить конвой на Лиссабон, хотя бы на обратном пути. Пусть порожний, кто будет разбираться? Или подвернется еще кто-то легкой добычей, пусть даже нейтрал. Хотя какие теперь нейтралы? После того, как Испания и Португалия вступили в войну, а шансы встретить здесь шведа или какого-нибудь аргентинца исчезающе малы. Но в любом случае долг перед фюрером и рейхом за этот поход выполнен, что весьма ободряло. Можно уже не слишком рисковать. Те же место и время. Йорктаун затонул под утро. Авианосцы типа «Эссекс» были прочными и живучими кораблями. Однако же в иной истории им доводилось принимать удар максимум одной авиационной торпеды. И здесь же торпед было 4, причем большего калибра. И 2 из них с неконтактными взрывателями, сработавшие под днищем в обход противоторпедной защиты. Экипаж сделал все, чтобы спасти корабль, но когда пожар окончательно вышел из-под контроля, а крен стал опасно расти, адмирал Флетчер сам приказал командиру авианосца снять парней, пока не стало слишком поздно. Сначала Банкер-Хилл, затем Йорктаун, А прежде был Лексингтон у Нарвика, а до того еще Айова. Хотя про нее сведения смутные, в среди немногих спасшихся не было ни одного офицера. Но если информация верна, то это стандартная тактика гуннов. Сначала атаки субмарин, затем их авиация и линкоры добивают уцелевших. И тактика успешная. Еще до начала сражения мы лишились половины палубной авиации, а если учесть качество авиагрупп на эскортниках, то и больше, чем половины. Будь это обычный конвой, Флетчер, безусловно, высказался бы за прекращение операции, обратившись напрямую к высшему штабу. Наши силы опасно сократились еще до сражения. Операцию разумно прекратить, чтобы лучше подготовиться после. И конвой повернул бы назад, в Англию. Поймали бы этого ублюдка Тили в следующий раз, никуда бы он не делся. Но в Португалии погибала армия, сотни тысяч американских парней, и убивали их такие, как Тили. Флетчер знал, что русские считали немецких фашистов даже не людьми, а чем-то вроде зверей, и был сейчас полностью с этим согласен. Но как назвать тех, кто приказывал рубить винтами спасавшихся с потопленных кораблей? А эти слухи о черных мессах, где эсэсовцы открыто поклоняются дьяволу и приносят ему кровавые жертвы, пленных, в том числе, наверное, и американцев. Если повернуть сейчас, и плохие парни победят, вернувшись домой экипажем кораблей, лучше не сходить на берег. Значит, надо идти. 4 линкора, из них 3 новейших. Один полностью боеспособный авианосец, да и 200 машин на эскортниках чего-то стоят. Достаточно, чтобы драться с этим ублюдком Тиле как минимум на равных. Мы не Рамилес, здесь не Индийский океан. 3 против 7 — это не то, что 1 против 3. И палубная авиация у нас все же сильнее. Ради того, чтобы Тиле сдох, и парни с Айовы были, наконец, отомщены, стоит и рискнуть головой. Ведь адмирал, в отличие от сухопутного генерала, не посылает в бой, а ведет туда сам, находясь на линии огня. И потому есть хороший шанс увидеть Тиле, висящим на рее, если его не сожрут акулы, прежде чем мы его выловим. Первый Лексингтон погиб в Коралловом море в апреле 42-го. Второй с этим именем у Нарвика месяц назад. Первый Йорктаун погиб у Мидуэя, второй здесь. В этой реальности никогда больше в составе ВМС США не будет кораблей, названных Лексингтон и Йорктаун. Моряки — это очень суеверный народ».